Постепенно начинаешь видеть, что они совершенно разные, между собой не схожи. Чем ближе узнаешь их, тем все больше заинтересовываешься. Хочешь узнать подробнее, глубже. Кто сказал? Люди похожи на книги, у всякой свое содержание. Нет, люди интереснее, чем книги. Ведь каждый человек – это возможная книга, хотя далеко не каждая книга – человек. Сколько есть книг, в которых не видишь ни автора, ни его героев. А ведь еще Жорж Санд говорила: «Книга – это человек» или «это ничто». Войдя впервые в палату номер 3, схватывая глазами яркое вкусное пятно, красное платье молодой грузинской девушки Тины Челидзе, студентки из Кутаиси. Девушка нравится мне сразу, и с каждым часом все больше. И лицом, и глазами, и движениями, и мелодичным голосом, а главное, ощутимой сразу доброй внимательностью к людям. Вторая в палате – пожилая учительница из Воронежа, Мария Семеновна Кореняка. Глаза ее скрыты за темными стеклами очков, но голос ласковый, от него сразу яснеет и успокаивается душа. Третья, потом оказывается, что ее зовут Мурой, лежит неподвижно на своей койке. Ее сегодня оперировали, удалили катаракту. Ох, мне бы! Лица ее не разглядеть из-за перевязки. Марина Семеновна и Тиночка поят Муру чем-то из поильника для лежачих больных. Не то чаем, не то супом. Шестым чувством схватываю. Хороший. С ними будет легко. Хожу по институту и окружающей его территории. Почти ничего не узнаю. 20 лет назад пройти из института к морю было почти невозможно. Кругом были пустыри, хатки, хибарки, огороды, бахчи. Как-то я прорвалась к обрыву над морем. Окрестные собаки подняли такую панику. Одна из них, самая маленькая, самая ничтожненькая, прокусила полу моего пальто и порвала на мне чулок. Я не испугалась. Мордочка у собаки была дружелюбная, даже улыбающаяся. Она набросилась на меня явно без злобы. Просто так, сострила, вот и все. Но к морю я тогда больше ходить не стала. А из окон института его не было видно. Оно лежало слишком далеко. Теперь вокруг института разбит красивый парк на берегу моря. Зима здешняя, южная, ощущается для нас, северян, как осень. Зелены не только кипарис и туя, но многие лиственные породы еще только начинают ронять сидеющие листья. Солнце наведывается ежедневно. Только в иные дни оно кажется сконфуженным, потерявшим опломб, как обедневший родственник или состарившаяся красавица. Бывает и так, что солнце, стоя на краешке неба, стыдливо прикрывается обрывками бледных облачков, как тень отца Гамлета среди бутафорских кустов в захолустном театре. Внутри института я тоже ничего не узнаю. Здания, полуразрушенные войной, теперь отстроены, очень расширены. Не нахожу того отделения, где лежало 20 лет тому назад. А оказалось, пройду к нему с завязанными глазами. Хожу, смотрю, что сохранилось из старого, что родилось нового. Разговариваю с врачами. Иные знакомы мне еще по прежним приездам в Одессу. Встретила Бушмича. 20 лет назад он был молодой, обещающий врач. Сегодня он сдержал все обещания. Профессор, известный хирург. И все еще молодой. Одно уже ясно мне из этих первых прогулок по этажам и отделениям. Институт живет. Он не просто катится, как вагонетка по инерции толчка, полученного от могучей руки Филатова. Институт осваивает новое, он дерзает и растет, он идет дальше. Значит, живет. Хочу нащупать то место, где смерть остановила Владимира Петровича, где пришелся стык. Вот это делал еще он сам, а вот это делают уже другие, делают после него». Необходимо оговориться. Провести эту демаркационную линию чрезвычайно трудно. ведь все новое вырастает из старого.